за каждым словом, которое услышит слепой, должен стоять конкретный чувственный образ. Поэтому изучение любого предмета нужно проводить в следующем порядке. Сначала слепой обследует изучаемый предмет, а затем преподаватель рассказывает ему о его свойствах и назначении. Двигательные ощущения человека, как и осязательные, характеризуются определенными порогами чувствительности, но в отличие от кожных они обладают более высокой упражняемостью и поэтому часто изменяются. Можно, например, натренировать двигательные ощущения до определения разницы в весе двух предметов в 1/40 часть, разницы в длине в 1/50, разницы в диаметре шаров в 1 мм, цилиндрических тел в 1/10 мм. Средства тренировки двигательного анализатора и всей системы кожно-двигательных ощущений, любая активная двигательная деятельность человека, физический труд, занятия физкультурой, подвижные игры. Ориентировочная деятельность слепых также повышает тактильную и двигательную чувствительность. Отрицательное влияние на тренировку кожно-двигательных ощущений может оказать частичное зрение. Частично видящие, надеясь на слабое остаточное зрение, часто не тренируют осязание. Главным органом осязания человека являются пальцы рук. Хорошо обследовать предмет, изучить его пространственные и физические свойства можно только руками. В процесс обследования должны включаться обе руки. Двухручное осязание быстрее и точнее дает образ обследуемого предмета, так как расширяет зону обследования, дает возможность точно определить объем и соотношение частей предмета. По цели обследования движения рук бывают поисковые, установочные и познавательные, опознавание предмета, определение его формы, размера и других качеств. При осязательном обследовании руками включается тактильная, температурная и двигательная чувствительность. Незрячие пользуются следующими приемами обследования. Обследование поверхности начинается сверху, справа налево, например, с верхней части листа бумаги. При этом одна рука должна находиться у левого края листа, а другая, легко касаясь поверхности, передвигаться к правому, а затем возвратиться назад. Переместив обе руки чуть ниже, все снова повторяют, пока обе руки не дойдут до нижнего края листа. Рука, движущаяся от одного края к другому, дает информацию о характере обследуемой поверхности. В момент, когда обе руки оказываются на противоположных краях, появляется ощущение размера. Поверхность предмета можно обследовать и одной рукой, но тогда определить форму и размеры будет значительно труднее. При обследовании можно применять два приема. Прием первый. Руки находятся на противоположных сторонах, плоскостях предмета и одновременно перемещаются сверху вниз. При таком движении рук сразу появляется ощущение формы и размеров предмета и некоторых других его свойств. Прием второй. Одна рука остается неподвижной, а другая по противоположной стороне предмета скользит сверху вниз, затем наоборот. Приемы применяются в зависимости от условий обследования. Определить толщину небольших предметов можно и одной рукой, расставляя пальцы на нужное расстояние. Точность восприятия предметов слепыми можно проверить, предложив воспроизвести изученный предмет из глины или пластилина. В результате систематических тренировок по обследованию плоскостей и форм предметов, по обнаружению мелких предметов на столе, у незрячих людей расширяется зона точных движений рук. Она расположена впереди, в радиусе 60 см, у зрячих она не превышает 30 см. Движения считаются точными, когда незрячий находит предмет с первой попытки. Замечательное свойство осязания –